День 25. Житие и страдания святого священномученика Климента, Папы Римского. В славном и великом древнем городе Риме жил один человек знатного происхождения по имени Фавст, происходивший из рода древних римских царей. У него была жена по имени Матфидия, также царского происхождения и бывшая в родстве с римскими императорами Августом и Тиверием. Муж и жена были ревностными язычниками и поклонялись идолам. У них родились сначала два сына-близнеца, из которых одного назвали Фавстином, а другого Фавстинианом. Затем родился третий сын, которому дали имя Климента. У Фавста был брат, злой и безнравственный человек. Видя красоту Матфидии, он прелестился ею и стал соблазнять ее на грех. Но она, будучи весьма целомудренной, не пожелала нарушить верность мужу и осквернением ложа обесчестить достоинство своего знатного рода. Посему всеми силами старалась отстранить от себя соблазнителя. Не желая явно обличить его, она не говорила об этом никому, даже своему мужу, боясь, чтобы о них не распространилась дурная молва и не обесславился бы дом их. Но брат Фавста долгое время просьбами и угрозами принуждал ее к тому, чтобы она покорилась его нечистому желанию. Матфидия, видя, что она не в состоянии избавиться от его преследований, если не удалиться от встречи с ним, решилась на следующее. Однажды утром она обратилась к своему мужу с следующей речью. «Дивный сон видела я сегодня ночью, господин мой. Видела я почтенного и старого мужа, как бы одного из богов, который говорил мне, если ты и два твои близнеца-сыновья не уйдете из Рима на 10 лет, то вместе с ними умрешь мучительную и внезапную смертью». Услышав сии слова, Фавст удивился, много размышлял об этом и решился отпустить ее и двух сыновей из Рима на 10 лет, рассуждая: «Лучше, если любимая моя супруга с детьми жива будет в чужой стране, нежели здесь умрет внезапную смертью». Снарядив корабль и запасшись всем нужным для продовольствия, он отпустил ее с двумя сыновьями, Фавстином и Фавстинианом, в страну греческую, в Афины. С ними отправил множество рабов и рабынь и снабдил их большим имуществом, повелев Матфидии, чтобы она в Афинах отдала сыновей обучаться греческой мудрости. Так расстались они друг с другом с невыразимым сожалением и слезами. Матфидия с двумя сыновьями в корабле отплыла, а Фавст с младшим сыном Климентом остался в Риме. Когда Матфидия плыла по морю, на море разразилась сильная буря и поднялось большое волнение. Корабль был отнесен волнами и ветром в неведомую страну. Полночь был разбит, и все потонули. Матфидия же, выносимая бурными волнами, была выброшена на камень одного острова недалеко от Осийской страны. И неутешно плакала она об утонувших детях своих. От горькой печали хотела даже броситься в море. Но жители той страны, увидав ее нагую, сильно кричащую и стенавшую, сжалились над ней, взяли ее в свой город и одели ее. Некоторые страннолюбивые женщины, пришедшие к ней, стали утешать ее в горе. Каждая из них стала рассказывать ей все, что случилось в их жизни прискорбного, и своим сочувствием несколько облегчили ее печаль. Одна из них сказала при этом: «Муж мой был корабельщиком, Еще чем молодым он потонул в море, и я осталась молодой вдовой. Многие желали на мне жениться, но я, любя мужа и будучи не в силах забыть его, и по его смерти решила остаться вдовой. Если хочешь, то оставайся в дому моем жить со мною. Я и ты будем кормиться своими трудами. Мавтидия последовала я совету, и, поселившись в ее доме, своими трудами добывала себе пищу и 24 года пробыла в таком положении. Дети ее, Фавстин и Фавстиниан, после кораблекрушения, по изволению Божьему, тоже остались живыми. Выброшенные на берег, они были уведены находившимися там морскими разбойниками, которые взяли их в свою лодку, привезли в Кесарию Стратонийскую и продали здесь одной женщине по имени Иусти, которая воспитала их вместо детей и отдала их в обучение. Таким образом, они научились различным языческим наукам, но потом, услышав евангельскую проповедь о Христе, приняли святое крещение и последовали за апостолом Петром. Фавст же, отец их, живя в Риме с Климентом и ничего не зная о бедствиях, постигших жену и детей, послал по истечении года некоторых рабов в Афину узнать, как живут его жена и дети, и послал с ними много различных вещей, но рабы его не возвратились. На третий год Фавст, не получая никакого известия о жене и детях его, очень опечалился и послал других рабов со всем необходимым в Афины. Прибыв туда, они никого не нашли, и на четвертый год возвратились к Фавсту и сообщили ему, что совсем не могли отыскать в Афинах госпожи своей, ибо никто о ней там даже не слыхал. И они не могли напасть на след ее, так как никого из своих не могли найти. Услышав все это, Фавст еще больше опечалился и стал горько плакать. Он обошел все приморские города и пристани в римской стране, расспрашивал корабельщиков о своей жене и ее детях, но ни от кого не узнал ничего. Потом, соорудив корабль и взяв с собой несколько рабов и немного имущества, отправился сам отыскивать подругу свою и любезных детей, а младшего сына Климента оставил с верными рабами дома учиться наукам. Чуть не всю вселенную он обошел, и посуху, и по морю, отыскивая многие годы своих родных и не находя их. Наконец, уже отчаявшись даже видеть их, предался глубокой скорби, так что не хотел даже возвращаться домой, считая тяжелым бременем наслаждаться благами мира сего без любезной супруги своей, к которой питал великую любовь за ее целомудрие. Отвергнув все почести и славу мира сего, он скитался по чужим странам, как нищий, не открывая себе никому, кто он. Между тем, отрок Климент пришел в совершеннолетний возраст и хорошо изучил все философские учения. При всем том, не имея ни отца, ни матери, он всегда находился в печали. Между тем, ему пошел уже 24-й год от рождения, с тех пор, как мать вышла из дому, и 20 лет, как исчез его отец. Потеряв надежду на то, что они живы, Климент скорбел о них, как о мертвых. Вместе с этим он памятовал и о своей смерти, так как хорошо знал, что всякий может умереть. Но не зная, где он будет находиться после смерти, и есть ли другая какая жизнь после сей кратковременной жизни, или нет, всегда плакал и не хотел утешиться никакими наслаждениями и радостями мирскими. В это время Климент услыхал о пришествии Христовом в мир. Стал стремиться узнать о том достоверно. Случилось ему беседовать с одним благоразумным человеком, который рассказал ему, как пришел в Иудею Сын Божий, даруя всем, кто будет исполнять волю пославшего его отца, жизнь вечную. Услыхав о сём, Климент возгорелся необычайным желанием узнать подробнее о Христе и о его учении. Для этого он решил идти в Иудею, которой распространялось благовестие Христово. Оставив дом свой и большое имение, он взял с собой верных рабов и достаточное количество золота, сел на корабль и отплыл в иудейскую страну. Вследствие разразившейся на море бури, он занесен был ветром в Александрию, и там нашел апостола Варнаву, учение которого о Христе слушал с наслаждением. Потом он отплыл в Кесарию Стратонийскую и нашел святого апостола Петра. Приняв от него святое крещение, он последовал за ним с прочими учениками, между которыми были и два брата его, близнецы Фавстин и Фавстиниан. Но Климент не узнал их, равно как и братья его не узнали, потому что они были очень малы, когда разлучились и не помнили друг друга. Петр, отправляясь в Сирию, послал вперед себя Фавстина и Фавстиниана, а Климента оставил при себе и вместе с ним сел в корабль и поплыл по морю. Когда они плыли, апостол спросил Климента о его происхождении. Тогда Климент подробно рассказал ему, какого он происхождения и как мать его, под влиянием сновидения, ушла в Рим с двумя малолетними сыновьями, как отец по прошествии 4 лет ушел разыскивать их и не возвратился. К этому он присоединил и то, что прошло уже 20 лет, как он ничего не знает о своих родных, почему он думает, что родители его и братья умерли. Петр, выслушав рассказ его, умилился. Между тем, по усмотрению Божию, корабль пристал к тому острову, где находилась Климентова мать, Матфидия. Когда некоторые вышли из корабля, чтобы купить в городе необходимые для житейских потребностей, то и Петр вышел, а Климент остался на корабле. Направляясь к городу, Петр увидал старицу, сидящую при вратах и просящую милостыню. То была Матфидия, которая не могла уже питаться своими трудами от слабости рук, и потому просила милостыню, чтобы питать себя и другую старицу, принявшую ее в свой дом, которая также была расслабленной и лежала больной в доме. Апостол, увидав сидящую Матфидию, уразумел духом, что эта женщина чужестранка, и спросил об отечестве ее. Тяжко вздохнув, Матфидия прослезилась и сказала: «О горе мне, странница, потому что нет в мире беднее и несчастнее меня». Апостол Петр, при виде ее тяжкой скорби и сердечных слез, начал внимательно расспрашивать ее, кто она и откуда. Разговоры с нею он понял, что она мать Климента, и стал утешать ее, говоря: «Я знаю младшего сына твоего Климента, он находится в этой стране». Матфидия, услыхав о своем сыне, сделалась от ужаса и страха, как мертвая. Но Петр взял ее за руку и повелел ей идти за собою к кораблю. «Не печалься, старица», — говорил ей апостол дорогою, «потому что сейчас узнаешь все о сыне твоем». Когда они шли к кораблю, то к ним навстречу вышел Климент и, увидев женщину, шедшую за Петром, удивился. Она же, всмотревшись в Климента, тотчас же узнала его по сходству с отцом и спросила Петра: «Не это ли Климент, сын мой?» Петр сказал: «Он и есть». И упала Матфидия на шею Климента и заплакала. Климент же, не зная, кто эта женщина и почему она плачет, стал ее отстранять от себя. Тогда Петр сказал ему: «Не отталкивай чада, родившую тебя». Климент, услышав сие, прослезился и упал к ногам ее, целуя ее и плача. И была у них великая радость, ибо они ее нашли и узнали друг друга. Петр помолился о ней Богу и исцелил руки ее. Она же стала просить апостола об исцелении старицы, у которой поселилась. Апостол Петр вошел в дом ее и исцелил последнюю. Климент же дал ей 1000 драхм в награду за пропитание матери своей. Потом, взяв мать вместе с исцелевшуюся старицей, вел их на корабль, и они отплыли. Дорогою Матфидия спросила сына о муже своем Фавсте, и узнав, что он отправился отыскивать ее, и что 20 лет нет об нем никакого известия, плакала по нем горько, как по умершим, не надеясь видеть его живым. Доплыв до Антандроса, они оставили корабль и продолжали путь свой по суше. Достигнув Лаодикии, они встречены были Фавстином и Фавстинианом, которые прибыли туда прежде их. Они спросили Климента: «Кто эта чужая женщина, которая находится при вас с другою старицей?» Климент отвечал: «Мать моя, которую я отыскал в чужой стране». И начал им по порядку рассказывать, сколько времени с матерью не видался и как ушла она из дому с двумя близнецами. Услыхав это, они поняли, что Климент брат их, и та женщина мать их, и заплакали от большой радости, воскликнув: «Значит, это мать наша Матфидия, ты же брат наш Климент, ибо мы и есть близнецы Фавстин и Фавстиниан, вышедшие с матерью из Рима». Сказав это, они бросились друг другу на шею, плакали много и любезно целовались. Видя, как мать радуется о детях, которых неожиданно нашла здравыми, и рассказывая друг другу, какими Божьими судьбами были спасены от потопления, они прославили Бога. Только об одном скорбели они, что никто ничего не знал об отце. Потом они стали просить апостола Петра, чтобы он крестил мать. Рано утром они пришли к морю. Святой апостол Петр в отдельном помещении совершил крещение над Матфидией и сопровождавшей ее старицей во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и, отослав ее сыновьями вперед себя в жилище, сам пошел другой дорогой. И вот на дороге встретился ему благообразный муж, седой бородою, бедно одетый, ожидавший апостола Петра, которого он почтительно приветствовал. «Вижу, что ты человек чужестранный и непростой. Самое лицо твое показывает, что ты человек разумный. Посему желаю немного побеседовать с тобой». Петр на это сказал: «Говори, господин, если хочешь». «Я видел тебя, — сказал тот, — нынче в сокровенном месте на берегу молящимся. Незаметно посмотрев, я отошел и немного подождал тебя здесь, желая сказать, что вы напрасно утруждаете себя молитвой Богу, потому что нет никакого Бога ни на небе, ни на земле, и нет никакого Божия промысла о нас, но все в мире сём случайно. Посему не увлекайтесь и не трудитесь молиться Богу, ибо Его не существует». Святой Петр, услышав эти рассуждения, сказал ему: «Почему ты думаешь, что все не по Божью устройству и промыслу, но случайно бывает? И чему ты докажешь, что нет Бога? Если нет Бога, то кто сотворил небо и украсил его звездами? Кто сотворил землю и одел ее цветами?» Человек тот, вздохнув из глубины сердца, промолвил: «Знаю я, господин, отчасти астрономию, а богам так усердно служил, как никто другой. И познал я, что все надежды на Бога суетны, и нет никакого Бога. Если бы был на небе какой-нибудь Бог, то услышал бы вздохи плачущих, внял бы молитвам молящихся, презрел бы на горе сердца, изнемогающего от печали. Но так как нет того, кто бы подавал утешение скорбях, то отсюда заключаю, что нет Бога. Если бы был Бог, то услышал бы меня в горе молящегося и рыдающего, ибо, господин мой, 20 лет, и даже больше я нахожусь в великой печали, и как много я молился всем богам, как много я жертв принес им, как много пролил слез и рыданий, и ни один из богов не услышал меня, и весь труд мой был напрасен». После этого Петр сказал: «Потому ты и не услышан был столько времени, что молился многим богам, суетным и ложным, а не единому, истинному Богу, которого мы веруем и которому молимся. Так, беседуя с тем человеком и рассуждая о Боге, Петр уразумел, что говорит с Фавстом, мужем Матфидии, отцом Климента и братьев его, и сказал ему: «Если ты желаешь веровать в единого истинного Бога, сотворившего небо и землю, то сейчас увидишь невредимыми и здоровыми и жену, и детей своих». Он на это ответил: «Неужели жена моя с детьми восстанет из мертвых? Я по звездам сам узнал, и от премудрого астролога Аннувиона мне известно, что жена моя и двое детей моих утонули в море». Тогда Петр ввел Фавста в жилище свое. Когда тот взошел туда и увидел Матфидию, то ужаснулся и пристально, с удивлением, смотря на нее, молчал. Потом сказал: «В силу какого чуда совершилось это? Кого теперь вижу?» И, подошедший поближе, воскликнул: «Воистину, моя возлюбленная супруга здесь!» Тотчас от внезапной радости оба обессилели, так что и говорить друг с другом не могли, ибо и Матфидия узнала своего мужа. Когда же последняя немного пришла в себя, то так сказала: «О любезный мой Фавст, как ты нашелся живым, когда мы слышали, что ты умер?» Тогда была неописуемая радость для всех, и от радости великий плач, потому что и супруги узнали друг друга, и дети узнали своих родителей, и, обнявшись, плакали, и веселились, и благодарили Бога. И все там бывшие, видя неожиданную их общую встречу после долгой разлуки, прослезились и благодарили Бога. Фавст же припал к апостолу, прося крещения, потому что искренне уверовал в единого Бога, и, будучи крещен, высылался слезами благодарственной молитвы Богу. Потом все удалились оттуда в Антиохию. Когда они учили там вере во Христа, то Егемон Антиохийский узнал все о Фавсте, его жене и детях, и о их высоком происхождении, а также о приключениях их, и тотчас послал вестников в Рим, чтобы известить обо всем царя. Государь повелел Егемону, чтобы он поскорее доставил в Рим Фавста и его семейство с большой честью. Когда это было исполнено, император радовался их возвращению, а когда узнал все случившееся с ними, долго плакал. В тот же день он устроил в честь их пир, на другой день дал им много денег, а также рабов и рабынь, и были они в большом почете у всех. Проводя жизнь в глубоком благочестии, творя милостыню бедным и в преклонной старости раздав все нуждающимся, Фавст и Матфидия отошли ко Господу. Дети же их, когда Петр пришел в Рим, подвязались в апостольском учении, а блаженный Климент был даже неразлучным учеником Петра во всех его путешествиях, трудах и был ревностным проповедником учения Христова. За это Петр поставил его епископом прежде своего распятия, которое претерпел от Нерона. После смерти апостола Петра, а за ними епископа Лина и епископа Анаклета, Климент во времена волнений и усобиц в Риме управлял мудро кораблем Церкви Христовой, которая была тогда возмущаема от мучителей, и пас стадо Христово с большим трудом и терпением, будучи окружен со всех сторон, подобно рыкающим львам и хищным волкам, лютыми гонителями, которые старались поглотить и уничтожить Христову веру. Находясь в таком бедствии, он не переставал заботиться с великим старанием и о спасении душ человеческих, так что обратил ко Христу много неверных, и не только из простого народа, но даже из царского двора, благородных и сыновитых, в числе которых был некто сановник Сисиний и немало из рода царя Нервы. Своей проповедью святый Климент в одно время на Пасхе обратил ко Христу 424 человека знатного рода и всех крестил. Домициллу же, племянницу свою, которая была обручена Аврелиану, сыну первейшего римского сановника, посвятил на сохранение девства. Сверх того, он разделил Рим между 7 писцами, чтобы они описывали страдания мучеников, которых тогда убивали за Христа. Когда же его учением и трудами, чудными делами и добродетельной жизнью стала Церковь Христова умножаться, тогда гонитель веры христианской Комет Торкутиан, увидев бесчисленное множество уверовавших во Христа, наученных Климентом, возмутил некоторых из народа восстать против Климента и против христиан. Произошло волнение в народе, и мятежники пришли к епарху города, Мамертину, и стали кричать: «До каких пор Климент будет унижать наших богов?» Другие же, напротив, защищая Климента, говорили: «Какое зло сделал сей человек, или какого доброго дела он не сделал? Кто бы из недужных не приходил к нему, он всякого исцелял. Каждый с печалью пришедший к нему получал утешение. Никому никогда он не сделал зла, но всем много сделал благодеяний». Однако все прочие, исполненные духа неприязни, кричали: «Волшебством все это он делает, а службу нашим богам искореняет. Зевса не называет богом, Геркулеса, нашего покровителя, называет нечистым духом, честную Афродиту называет не иначе, как блудницей, а Великой Вести говорит, что ее нужно сжечь, так же, как и Афину, Артемиду, Гермеса, Хроноса же и Ария хулит и бесчестит. Всех наших богов и храмы их постоянно бесчестит и осуждает, поэтому пусть он или принесет жертву богам, или будет наказан». Тогда епарх Мамертин под влиянием шума и волнения толпы приказал привести к себе святого Климента и начал говорить ему: «Ты произошел из благородного рода, как говорят все римские граждане, но соблазнился, и посему не могут терпеть тебя и молчать. Неизвестно, какого ты бога почитаешь, какого-то нового, называемого Христом, противного нашим богам. Тебе следует оставить всякое заблуждение и увлечение и поклониться богам, которым мы кланяемся». Святой Климент ответил: «Молю твое благоразумие, послушай меня, а не безумных слов грубой черни, напрасно восстающий на меня, ибо хотя и многие собаки лают на нас, но они не могут отнять от нас того, что принадлежит нам. Ибо мы люди здравые и разумные, они же собаки без разума, лающие бессмысленно на доброе дело. Волнения и мятежи всегда появлялись от неразумной и несмысленной толпы. Посему прикажи сначала им замолчать, чтобы, когда наступит тишина, мог говорить человек разумный о важном деле спасения, чтобы можно было обратиться к поискам истинного Бога, которому с верою должно кланяться». Это и многое другое говорил святый, и епарх в нем не нашел никакой вины, потому и послал к царю Трояну известие, что на Климента восстал народ из-за богов, хотя достаточного свидетельства для обвинения его не имеется. Троян ответил епарху, что Климент должен или принести жертву богам, или быть заточенным в пустынное место Понта близ Херсонеса. Получив такой ответ от царя, епарх Мамертин сожалел о Клименте и умолял его не избирать себе самовольного изгнания, но принести жертву богам, и тогда быть свободным от ссылки. Святый возвестил епарху, что изгнания он не боится, напротив, еще сильнее желает его. Такая была сила благодати в словах Климента, который дал ему Бог, что даже епарх умилился душою, заплакал и сказал: «Бог, которому ты служишь всем сердцем, да поможет тебе в твоем изгнании, на которое ты осужден». И, приготовив корабль и все необходимое, он отпустил его. Вместе со святым Климентом отправились в изгнание также многие из христиан, решившись лучше жить вместе с пастырем в изгнании, чем остаться без него на свободе. Прибыв на место заточения, святой Климент нашел там более 2000 христиан, осужденных на тесание камней в горах. К такому же делу был приставлен и Климент. Христиане, увидевши святого Климента со слезами и скорби, приступили к нему, говоря: «Помолись о нас, святитель, чтобы нам сделаться достойными обетований Христа». Святый сказал: «Я не достоин такой благодати Господа, сподобившего меня быть только участником вашего венца». И, работая с ними, святый Климент утешал их и наставлял полезными советами. Узнав, что у них имеется большой недостаток в воде, так как им приходится за 6 поприщ приносить себе воду на плечах, святый Климент сказал: «Помолимся Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он своим последователям открыл источник живой воды, подобно тому, как открыл жаждущему Израилю в пустыне, когда разбил камень и потекла вода. И, получив такую благодать Его, возвеселимся». И начали все молиться. По окончании молитвы святый Климент увидал Агнца, стоявшего на одном месте и поднимавшего одну ногу, как бы показывая место. Климент понял, что это явившийся Господь, которого никто не видит, кроме его одного, и пошел на то место, сказав: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, копайте на этом месте». И все, став кругом, начали копать лопатами, но пока ничего не было, так как не могли напасть на то место, где стоял Агнец. После этого святый Климент взял маленькую лопату и начал копать на том месте, где стояла нога Агнца. И тотчас явился источник вкусной чистой воды, и образовалась из источника целая река. Тогда все возрадовались, а святый Климент сказал: «Речные потоки веселят город Божий». Псалом 45, стих 5. Слух об этом чуде распространился по всей окрестности, и стали стекаться люди в большом количестве, чтобы видеть реку, неожиданно и чудесно образовавшуюся по молитве святого, а также и послушать его учение. Многие уверовали во Христа и крещены были в воде от святого Климента. Столько народу приходило к святому и столько обращалось ко Христу, что всякий день крестилось по 500 человек и более. В одно лето настолько увеличилось число верующих, что даже было построено 75 церквей и разбиты были все идолы, а капища во всей стране разрушены, так как все жители приняли христианскую веру. Царь Троян, узнав, что в Херсонесе бесчисленное множество людей уверовало во Христа, тотчас послал туда одного сановника по имени Авфидиан, который по прибытии подверг многих христиан пыткам и многих умертвил. Увидав же, что все с радостью идут на мучения за Христа, посланный сановник не пожелал более мучить народ и только одного Климента всеми силами старался принудить к принесению жертвы. Но, найдя его непоколебимым в вере и крепко верующего во Христа, повелел посадить его в лодку, отвезти на середину моря и там, привязав якорь на шею, повергнуть в самое глубокое место моря и утопить, дабы христиане не нашли его тело. Когда все сие произошло, верующие стояли на берегу и сильно плакали. Потом два вернейших ученика его, Корнилий и Фил, сказали всем христианам: «Помолимся все, чтобы Господь открыл нам тело мученика». Когда молился народ, то море отступило от берега на расстояние 3 поприщ, и люди, подобные израильтянам в Черном море, перешли по суху и нашли мраморную пещеру наподобие Церкви Божией, в которой покоилось тело мученика, а также нашли близ него и якорь, с которым был потоплен мученик Климент. Когда верные хотели взять оттуда честное тело мученика, то было откровение вышеупомянутым ученикам, чтобы тело его здесь оставили, ибо каждый год море в память его будет отступать, так в течение 7 дней, давая возможность приходить желающим поклониться. И так было много лет, начиная с царствования Трояна до царствования Никифора, царя греческого. Много и других совершилось там чудес по молитве святого, которого прославил Господь. Однажды море в обычное время открыло доступ к пещере, и много народу пришло для поклонения мощам святого мученика. Случайно был оставлен в пещере ребенок, забытый родителями при уходе их. Когда море стало опять возвращаться на прежнее место и уже покрывало пещеру, то все бывшие в ней поспешили уйти, боясь, чтобы и их не покрыло море. И родители оставленного ребенка также поспешили выйти, думая, что ребенок раньше вышел с народом. Осмотревшись и ища его везде среди народа, они не находили его, а возвратиться снова в пещеру не было уже возможности, так как море покрыло пещеру. Неутешно плакали родители и пошли к себе домой с великим плачем и скорбью. На следующий год море снова отступило, и родители ребенка пришли опять для поклонения святому. Взойдя в пещеру, они нашли ребенка живым и здоровым, сидящим у гробницы святого. Взяв его, родители с неописанной радостью спрашивали, как он остался жив. Ребенок, показывая пальцем на гробницу мученика, сказал: «Сей святый меня сохранил живым, питал меня и все морские ужасы отгонял от меня». Тогда великая радость была у родителей и у народа, пришедшего на праздник, и все прославляли Бога и угодника его. В царствовании Никифора, царя греческого, в день памяти святого Климента море не отступило, как бывало в прежние годы, и было так лет 50 и более. Когда же в Херсонесе епископом сделался Георгий Блаженный, то он сильно скорбел о том, что море не отступает, и мощи столь великого угодника Божия находятся как бы под спудом, покрытые водою. Во время его управления епархией пришли в Херсон 2 христианских учителя, Мефодий и Константин Философ, нареченные впоследствии Кириллом. Они направлялись на проповедь к хазарам и по дороге расспрашивали о мощах святого Климента. Узнав же, что они находятся в море, сии два учителя церковные стали побуждать епископа Георгия к открытию духовного сокровища, мощей священномученика. Епископ Георгий, побуждаемый учителями, отправился в Константинополь и поведал обо всем царствовавшему тогда императору Михаилу III, а также святейшему патриарху Игнатию. Царь и патриарх послали с ними избранных мужей и весь клир Святой Софии. Прибыв в Херсонес, епископ собрал весь народ, и со псалмами и пением все отправились к морскому берегу в надежде получить желаемое, но вода не расступилась. Когда зашло солнце и сели в корабль, вдруг среди полуночного мрака море озарилось светом. Сначала явилась голова, а затем все мощи святого Климента вышли из воды. Святители, благоговейно взяв их, положили в корабль и, торжественно, внесшие в город, поставили их в церковь. Когда началась святая литургия, то много совершилось чудес. Слепые прозирали, хромые и всякие больные получали исцеление, и бесноватые освобождались от демонов по молитвам святого Климента, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава во веки. Аминь. житие и страдания святого священно-мученика Петра, архиепископа Александрийского. Святой Петр, архиепископ Александрийский, в младенчестве был воспитан блаженным Фионою, архиепископом того же города Александрии, и после него на святительскую кафедру был поставлен в то время, когда нечестивыми римскими царями Диоклетианом и Максимианом было воздвигнуто сильное гонение на христиан. Христовыми мучениками были переполнены тогда все темницы, и кровь их обливала все улицы, города и окрестные поля. В это страшное и скорбное от бед и несчастий время Божию Церковью управлял святой Петр в терпении и больших трудах. Своим учением и непреодолимую твердостью духа он поддерживал малодушных и боязливых, многих удержал от отступления и падения, и большое количество верующих привел к мученическому венцу. Изгнан за Христа и, находясь в Тире, Финикии и Палестине, святый поддерживал своих овец посланиями и укреплял их силу и Святаго Духа, боясь же, чтобы кто-нибудь, устрашившись мук, не отпал от Христа, день и ночь молился за них к Богу. Возвратившись снова в Александрию, Петр помогал заключенным в темнице, которых было 650, причем между ними много было пресвитеров и клириков. Все они были умерщвлены после различных мучений. Петр же, видя их страдания и терпения, радовался духом. Во время доброго правления его паствой восстал в Александрии хищный волк в овечьей одежде, Арий, еретик, который среди пшеницы начал сеять плевелы проклятого бесовского учения, хулил божество Иисуса Христа и такую хулую вредил Церкви Божией. Добрый пастырь часто этому волку заграждал уста и приостанавливал его, наказывая и запрещая, чтобы он не нарушил доброго исповедания Святой Троицы, непорочно переданного Церкви Христовой. Но когда Арий оставался таким же неисправимым, и его злоба не хотела покориться правде, тогда святый Петр проклял хулителя и отлучил от церкви как негодный член. И мстительный Арий, будучи изгнан из стада Христова, скрывался, как тьма от света, ибо всякий, делающий зло, как сказано, ненавидит свет и не приходит к свету, чтобы не открылись лукавые дела его. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 20. И не осмеливается беззаконник прийти к этому бдительному пастырю, которого никакой лестью и хитросплетенными словами не мог прельстить. Число же верующих во Христа в Александрии все более и более возрастало и увеличивалось, несмотря на жестокое время, ибо никакие пытки не могли воспрепятствовать и загородить путь ко Христу тем, которые желали спасения. Многие не только своих имений, но даже жизни не щадили и спешили к святому Петру, чтобы получить крещение, оставив идольское служение. Нечестивый царь Максимиан, владеющий восточными странами и пребывающий в Никомедии, узнав о том, что многие через наставление святого Петра стали обращаться от идолопоклонства ко Христу, послал трибуна с воинами взять святого и связанного привести к нему. Посланные, придя в Александрию, нашли святого Петра в храме, совершающим память всем святым со множеством верных. Взяли его и заковали в тяжелые оковы. Тогда произошло большое волнение среди народа. Многие плакали о святом Петре, другие восклицали: «Зачем берете пастыря от нас?» И собралась вся Александрия, желавшая душу свою положить за своего учителя, и кричал весь народ на царя и его посланных. Трибун, видя сильное волнение и возмущение народа, приказал беречь святого в темнице, бывшей близ храма, и написал царю обо всем случившемся. Царь, прочитав написанное, сильно разгневался и письменно повелел отсечь учителю христианскому Петру голову и всех сопротивляющихся казнить мечом. Трибун, получив послание царя, постарался исполнить приказание его и пытался привести Петра на усечение. Но толпа народа, которая день и ночь находилась у темницы, не позволяла вывести на смерть своего отца. Тут было бесчисленное множество мужей, жен, старых и юных, иноков и инокинь, которые, будучи привязаны любовью к архиерею Божьему, не отходили от темницы. Когда они увидали вооруженных воинов, идущих к темнице, чтобы вывести Петра, все единодушно воскликнули: «Сначала нас всех избейте, если имеете приказание от вашего царя, а потом уже возьмите и отца нашего. Не отступим от нашего пастыря и не допустим, чтобы пострадал учитель и врач душ наших». Трибун, услышав сие и видя множество народа, не пожелал учинить большого кровопролития, но чтобы исполнить приказание царя, старался тайно обезглавить Петра. Когда все это происходило, Арий, узнав, что архиепископ, отлучивший его от Святой Соборной Апостольской Церкви, сидит в оковах в темнице и должен быть убитым за Христа, явился к нему с льстивым и лицемерным покаянием, надеясь после него взойти на кафедру и быть Александрийским архиепископом. Он пришел, как бы прося прощения и каясь в своем грехе еретичества, и умолил некоторых пресвитеров, а больше всех Ахиллу и Александра, просить за него Петра, чтобы он простил ему согрешение и принял бы в церковное общение. Бог, знающий все человеческие сердечные помыслы, ведал и лукавое сердце Ария. И вот, явившись ночью блаженному Петру, открыл ему все лукавство проклятого еретика и повелел не принимать его в церковь. Утром много благоверных, честных граждан во главе с пресвитерами Ахиллой и Александром, явившись в темницу, стали просить святого архиепископа, припав к его ногам, чтобы он простил Ария и разрешил бы его от клятвы. Блаженный Петр, плача и вздыхая, ответил им: «Возлюбленные, не знаете, о ком просите. Просите о том, кто терзает Церковь Христову. Вы знаете, что я люблю своих овец и не желал бы, чтобы какая-нибудь из них погибла. Больше всего я молю Бога, чтобы он всем подал прощение грехов и спасение. Только Ария я отвергаю, ибо он самим Богом отвержен и от Святой Церкви отлучен не столько моим судом, сколько Божиим, так как он не пред человеком, но пред Богом согрешил, хуля тайну Святой Троицы, на которую херувимы и серафимы не могут смотреть и только непрестанно воспевают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Сила же небесная глаголит: исполн небо и земля славы Твоей я». Смотри книгу пророка Исаии, глава 6, стих 2 и другие. Бесстыдный еретик своей хулою осмеливается делать разделение между Отцом и Сыном и Святым Духом. Как можно ему простить, когда на него все созданное гневается за своего Создателя? И тогда будет проклят Арий и в нынешнем веке, и будущем. Когда блаженный Петр сказал это, все, просившие за Ария, пали к ногам его и уже не осмеливались более беспокоить его. Он же, отведя в сторону пресвитеров Ахиллу и Александра, сказал им: «Я человек грешный, но знаю, что Господь Бог призывает меня к мученическому венцу, и прежде чем умру, объявляю вам, столпам церкви, тайну Божию, которую открыл мне Господь всю ночь. Ты, честный Ахилла, после меня на архиепископский престол взойдешь, а после тебя достойный пресвитер Александр. Что же касается Дария, то не думайте, что я несправедлив к нему и жесток по отношению к согрешающим. ибо грех, соделанный по немощи, хотя бы и был, и наибольшим, меньше злобы Ария. Согрешающим по немощи можно простить. Того же проклятого, о котором вы просите, как я могу простить, когда душа его переполнена обманом и хулою? Ибо от сердца его течет река хуления на всемогущего Сына Божия. Он называет созданием того, кто сам создатель всего видимого и невидимого, и которого пророки, апостолы и евангелисты проповедовали. Как вы можете заставить меня снизойти к вашей просьбе и простить Ария, когда он моего наказания и вразумления не послушал? А если я и проклял его, то не сам, а по соизволению Христа Бога моего, который явился мне всю ночь, когда я обычно молился, вдруг великий свет озарил темницу, и я увидел Господа моего Иисуса Христа во образе 12-летнего юноши, имеющего лице ярче солнца, так что я не мог смотреть на неописанную славу лица его. Он был одет в белый хитон, разодранный сверху донизу. Придерживая его на груди обеими руками, он закрывал свою наготу. Когда все сие я увидел, то меня объял ужас и трепет, и я с боязнью молился ему, говоря: «Кто тебе, Создатель, разодрал хитон?» Господь же отвечал: «Арий безумный разодрал мне, так как он отделил от меня людей, которых я стяжал своей кровью. Остерегайся и не принимай его в церковное общение. Он замышляет лукавое и враждебное против меня и народа моего. Вот хотят просить тебя о нем, чтобы ты простил его. Но ты не слушай их и не принимай волка в стадо, как овцу. Заповедай Ахилле и Александру, которые будут после тебя епископами, чтобы они не принимали его, но перед всеми бы прокляли его. Вот я вам возвестил, что мне велено было. Если же вы не послушаете и не исполните заповеданного вам, то я буду в том не повинен». Сказав сие, он преклонил колено и молился, и все с ним молились. Окончив молитву, он сказал: «Помолитесь за меня, братья». Присутствующие, помолившись, ответили: «Аминь». Ахилла же и Александр, целуя его руки, плакали, ибо он сказал им, что они больше не увидят его. И возвестили пресвитеры людям все слова, сказанные блаженным Петром об Арии, и то, что он заповедал им, чтобы не принимать Ария в церковное общение, как волка и врага Сына Божия. Потом святый Петр, видя, что христианский народ, пылая ревностью, не пускает царского посланного вывести его на смерть из темницы, и боясь, чтобы не произошло большого кровопролития вследствие столкновения народа с посланными царя, к тому же желая сам скорее разлучиться с телом и отойти ко Господу, восхотел тайно отдать себя мучителям, чтобы сохранить людей без вреда и скорее отойти к желаемому концу. Он тайно от народа послал к трибуну одного, приставленного к нему надежного раба со словами: «Если желаешь сделать угодное царю Максимяну, то тайно приходи ночью к темнице и, пробив стену, возьмешь меня и исполнишь повеление царя». Так и произошло. Наступила ночь. Народ во множестве толпился у двери темницы, где находился святый пастырь стада Христова, не пропуская к нему никого. Трибун явился с воинами и пробил стену сзади, насколько можно пройти одному человеку. Ночь была зимняя и ветреная, и никто из христиан не слышал звуков пробиваемой стены. Святый Петр, осенив себя окрестным знамением, сказал: «Лучше одному человеку умереть, нежели всем людям погибнуть», и вышел из темницы, пробитую стеною, так что никто из верных не знал этого. Трибун с воинами удивлялся мужеству святого, шедшего на смерть, и, взяв его, привел на то место, где святый апостол Марк принял мученическую кончину, и там отсекли ему честную главу. Близ гроба святого Марка находилась одна девица, затворница. Когда она молилась Богу в ту ночь, в которую святый Петр был усечен, то услышала голос с неба, говорящий: «Петр, начало апостолов, Петр, конец александрийских мучеников». С наступлением утра все люди, узнав, что пастырь их тайно выведен из темницы и усечен при гробе Марка, с плачем поспешили к святому телу его и, взяв его, внесли во храм. Здесь, приложив честную главу к туловищу, посадили его на престоле, то есть на горнем месте, по следующему основанию. Сей святый архиерей при жизни во все время своего пастырского служения никогда не садился на горнем месте, но когда приходило время, садился только при подножии и никогда не восходил на самые ступени места. Этим все люди и клир его часто возмущались и просили сесть на горнее место, но он никогда не соглашался. Однажды после божественной литургии, созвавши весь клир, он сказал: «Знаете ли вы, почему я не сажусь на моем горнем месте и не восхожу на ступени его? Потому что, когда приближаюсь к престолу, вижу на нем небесный свет и как бы некоторую божественную силу, на нем пребывающую. Ужас обнимает меня, и я не дерзаю сидеть там, считая себя недостойным этого, но сажусь при подножии, и то со страхом. Говорю вам для того, чтобы вы более не принуждали меня». На основании этого, после кончины его, люди мертвым посадили его на горнем месте, и все восклицали: «Моли о нас, святый угодник Божий». Потом честно погребли его, прославляя Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, единого Бога. Ему же и от нас честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь общий святителем, глаз четвертый. Боже, Отец наш, твори присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, по молитвам их в мире управи живот наш. Кандак, глаз четвертый. Церкви неподвижимые и божественные пиргиви, благочестие божественные столпи, воистину крепцы, клеймите с Петром всехвальные, вашими молитвами соблюдите вся. Память преподобного Петра Молчальника. Святой отец наш Петр родился в Понте от благочестивых родителей, с которыми прожил только 7 лет. Остальное время своей жизни в любомудрии он провел прежде всего в Галатии, потом ради усовершенствования отправился в Палестину, где предался молитве, и затем поселился в Антиохии. Затворившись в одном сарае, он, заботясь о своей душе, проводил время в непрестанных молитвах. Ничего, кроме хлеба, он не вкушал, и кроме воды не пил, да и то в малом количестве через 2 или 3 дня. Он имел власть над бесами. Так одного человека по имени Даниила святой Петр освободил от беса. Исцеленный по наставлению и научению его святым Петром, сделался подражателем его жизни. Святой Петр отверзал очи слепым и исцелял различные недуги. Наставления он преподавал или письменно, или словесно. Своей святую жизнью он прославился по всей Антиохии и ее пределах. Прожив 90 лет, украшенный многими добродетелями и подвигами безмолвия святый мирно отошел ко Господу около 429 года. Примечание. Примечание к житию святого священномученика Климента. Октавиан Август, первый римский император после уничтожения в Риме республики, царствовал с 30 года до Рождества Христова по 14 по Рождестве Христову. Тиверий, пасынок его, царствовал с 14 по 37 год. В царствовании его пострадал и приял крестную смерть Господь наш Иисус Христос. Асией называлась у римлян провинция, расположенная в теперешней Малой Азии, Анатолийский полуостров, по берегу Средиземного моря. В состав ее входило несколько городов с их областями. Столицей же ее считался Пергам. Городов с именем Кесарии или Цесарии в древнее время было много. Под именем Кесарии Стратонийский нужно разуметь палестинский город на восточном берегу Средиземного моря, известный более под именем Кесарии Палестинской. Город этот построен иудейским царем Иродом на месте древнего города Стратон и назван Кесарией в честь кесаря Августа, римского императора Октавиана Августа. В настоящее время на месте его одни только развалины, покрытые дикими растениями. Апостол Варнава, один из 70, память его празднуется 11 июня. Драхма, древнегреческий вес и серебряная монета, ценностью в 24 копейки. Антандрос, город при Адриамитском заливе в Мизии, северо-западной области Малой Азии. Развалины этого древнего города существуют и поныне. Ладикия – главный город Древней Фригии на западе Малой Азии. Ладикийская церковь принадлежала к числу 7 знаменитых малазийских церквей, упоминаемых в Апокалипсисе. Ныне одни только развалины на одном невысоком холме при опустошенном селении Эски Гессара служат памятником древнего города. В церковной истории Ладикии известно по бывшему там в 365 году собору, оставившему подробные правила касательно порядка богослужения, нравственного поведения клира и мирян и различных пороков и заблуждений того времени. Апостол Петр был распят 29 июня 67 года. Память святого епископа римского Лина 67-69 годы, единого из лика 70 апостолов, совершается 5 ноября и 4 января. Святый Анаклет, епископ римский с 79 по 91 год. Святой апостол Климент управлял Римской Церковью с 91 по 100 год. Нерва, римский император, царствовавший с 96 по 98 год по Рождестве Христове. Комитами, латинское слово, назывались у римлян сотрудники и свита правителей провинции. Троян, римский император с 98 по 117 год. Херсонес, город в Тавриде, полуострове Черного моря, ныне Крым. Находился близ теперешнего Севастополя. В нем принял христианскую веру русский князь равноапостольный Владимир. Поприще. Первоначальное аресталище. Место для состязаний. Затем это слово стало означать то же, что стадия, то есть мера длины в 125 шагов. Византийский император Никифор царствовал с 802 по 811 год. Святые Мефодий и Кирилл – известные просветители славян. Хазары – народ туркменского происхождения, обитавший около Каспийского моря, в низовьях Волги и в Предкавказье. Они были частью язычниками, частью магометанами, частью же исповедовали еврейскую веру. Византийский император Михаил III царствовал с 855 по 867 годы. Святой Игнатий управлял Константинопольскую церковью с 847 по 857 год. Потом после Фотия с 867 по 877 год. Святая София. Соборный храм Константинополя. Известно, что святые Кирилл и Мефодий часть мощей святого Климента взяли с собою и отправили в Рим при папе Адриане II, 867 год. Все же тело святого вместе с честной главою оставалось в Херсонесе до того времени, когда этот город был взят русским великим князем святым Владимиром. Последний, приняв в Херсонесе святое крещение, взял с собою и мощи святого Климента на благословение себе и на освящение всем людям и положил их в Киевской Десятинной церкви Пресвятой Богородицы. Здесь мощи священномученика находились до нашествия татар. Куда девались эти мощи во время татарского нашествия? Сокрыты ли верующими или перенесены в другое место? Неизвестно. Ныне можно встретить только частицы этих мощей, например, в одном на престольном кресте Александра Невской лавры в Петербурге. Примечание к житию Петра, архиепископа Александрийского. Население Рима с древнейших времен делилось на несколько частей, которые назывались трибами, начальниками или старейшинами триб, и усвоено было название трибунов. Со временем это название стало прилагаться ко многим государственным должностным лицам, преимущественно же к воинским начальникам, вроде наших полковников. В настоящем месте, разумеется, один из таких начальников. Петр – конец Александрийских мучеников. Это было в 311 году. Известный церковный историк Евсевий, епископ Кесарийский, современник святого Петра Александрийского, называет последнего священным украшением епископов и по святости, и по упражнению священных глаголов. По его увещанию целый сон верующих александрийцев увенчались венцом мученическим. Слабость некоторых, не вынесших жестокости и мучений, побудила его в 306 году разослать правила покаяния, которые с древних времен приняты в состав правил Вселенской Церкви и дышат христианскую любовью и утверждаются на изречениях Священного Писания. При этом он всего более старался о том, чтобы возвратить падших в недра Церкви, разделяя падших на роды, обращая внимание на обстоятельства падения, призывая всех к покаянию и объявляя одно только преступление непростительным – нераскаянность. Кроме того, известно его сочинение о Пасхе и в извлечениях книга о божестве, прекрасные места из которой, относящиеся до воплощения Сына Божия, были читаны на Третьем Ефесском и Четвертом Халкидонском Вселенских соборах, сочинения о пришествии Спасителя и некоторые другие философско-богословского характера. Пиргове. Пирги. Стены с башнями. Вообще укрепление. В переносном смысле крепость, твердыня, защита, оплот. Примечание к памяти преподобного Петра Молчальника. Память святого Петра Молчальника совершается еще 1 февраля.